Гарим. Хотя встречу устраивал лорд Сипулькревий, именно к Саурдусту, когда тот появился в библиотеке, обратились взгляды всех собравшихся, ибо энциклопедические познания старика по части ритуала наделяли его властью над всяким собранием. Саурдуст стоял у мраморного стола, и поскольку он был самым старым, а по собственному его убеждению и самым мудрым из присутствующих, лицо его хранило вполне понятное выражение собственной значимости. Богатый, идущий к лицу наряд, разумеется, внушает мысль о благоденствии всякому, кто его носит, но облачаться, подобно Саурдусту, в заветные багровые лохмотья, значило стоять неизмеримо выше таких соображений, как цена и удобство одежды, и испытывать чувство своей правоты и правильности, которого ни за какие деньги не купишь. Саурдуст знал, что по первому его требованию все гардеробы Гурмингаста распахнутся перед ним. Они были ему не нужны. В пегой бороде старика, где белые волосы перемежались черными, виднелось несколько свежезавязанных узлов, мятый пергамент лица его, лица патриарха, тускло поблескивал в вечернем свете, льющемся из высоко расположенного окна. Флей сумел отыскать 5 кресел, каковые и расставил в ряд перед столом. Нянюшка с Титусом на коленях заняла центральное место. Лорд Сипулькревий справа от нее и графиня Гертруда слева сидели в обычных своих позах. Граф оперся правым локтем о подлокотник, погрузив подбородок в ладонь. Кресло графини полностью скрылось под нею. Одесную графини сидел, перекрестив длинные ноги, доктор. По лицу его блуждала глуповатая предвкусительная улыбка. С другого конца ряд замыкала его сестра. Таз ее, по меньшей мере, на фут выдавался назад от волнующегося перпендикуляра, грудная клетка, шея, голова. Фуксии, к большому ее облегчению, кресла не досталось, и она, заведя за спину руки, встала позади сидящих, крутя и крутя в пальцах носовой платок. Увидев, как древний Саурдуст делает шаг вперед, она задалась вопросом, что чувствует столь дряхлый, столь морщинистый человек. «Интересно, буду ли я когда-нибудь такой же старой?» — думала она. Наморщенной старухой, старшей матери, старше даже, чем нянюшка Шлак. Девочка бросила взгляд на черную глыбу материнской спины. «И кто у нас тут не стар?» «Нету таких. Только этот безродный мальчишка. Мне это все равно, но уж больно он отличается от меня. И потом для меня он слишком умен. Да и он не так уж молод. Я предпочла бы друзей помоложе». Взгляд Фуксии прошелся по череде голов, одна за другой старые, ничего не понимающие головы. Последней была Ирма. «Вот и она тоже не родовита», — думала Фуксия. «И шея у нее слишком чистая, самая длинная, тонкая и смешная шея, какую я когда-либо видела. Интересно, может, она на самом деле белый жираф и только притворяется человеком?» Мысли девочки перескочили к жирафьей ноге на чердаке. «А вдруг это ее нога?» — подумала она. Идея эта до того понравилась Фуксии, что она забыла о необходимости следить за собой и прыснула. Саурдуст, как раз собиравшийся начать свою речь и уже воздевший ради того дряхлую руку, вздрогнул, уставился на Фуксию. Госпожа Шлак покрепче прижала к себе Титуса и замерла, вслушиваясь. Лорд Сипулькревий не переменил позы, но неспешно приоткрыл один глаз. Леди Гертруда, словно услышав сигнал, крикнула Флею, замешкавшемуся за дверью библиотеки: «Да открой же ты дверь, милейший, и впусти птицу! Что ты там топчешься?» Графиня присвистнула, странно, будто чревовещатель, и пеночка-трещотка, влетев в библиотеку, пронеслась по ней, как по длинной темной пещере, и опустилась графине на палец. Ирма, услышав смешок девочки, дернулась, впрочем, она была слишком воспитана, чтобы оглядываться, так что отреагировать на смешок пришлось доктору, что он и сделал, подмигнув Фуксии левым глазом из-под выпуклого стекла, точно устрица закрыла и отворила в воде створки своей раковины. Саурдуст, выведенный из состояния душевного равновесия этой неподобающей помехой, как и присутствием пеночки, отвлекавшей его, прыгая вверх и вниз по руке леди Гертруды, снова задрал подбородок, теребя пальцами затяжной булинь в своей бороде. Хриплый, дрожащий голос его побрел по библиотеке, как заблудившийся посетитель. Длинные полки ярус за ярусом обступали собравшихся, замыкая их мир в стену других миров, скованных, но живых, средь хитросплетений миллионов запятых, двоеточий, точек, дефисов и всевозможных печатных знаков. «Мы собрались в этой древней библиотеке все вместе», — говорил Саурдуст, — «по настоянию Сепулькревия, 76-го графа из дома Гурмингаста и господина всех просторов земных, что облегают нас вплоть до самых пустошей севера, до серых соленых южных болот, до зыбучих песков и бесприливного моря востока, до бесчетных маслов западных скал». Слова истекали из старца тихим, монотонным потоком. Закончив фразу, Саурдуст ненадолго закашлялся, но совладал с собой и механически продолжал. «Мы собрались в сей 17-й день октября, дабы выслушать его светлость. Луна господствует в эти ночи, реки полнятся рыбами, совы кремнистой башни взыскуют добычу, как в давнее время, и потому уместно, чтобы его светлость поделился с нами всей 17-й день осеннего месяца тем, что у него на уме. Ближайший час не взывает к исполнению священных обязанностей, от коих никогда он не уклонялся, а потому уместно и правильно свершить все это сейчас, в 6-м часу по счету дневного времени. Как распорядитель ритуала, хранитель грамот и наперстник рода, я вправе сказать, что обращение к вам его светлости ничем не нарушит догматов и принципов Гурмингаста. И однако же, ваша светлость и вы, достопочтенная супруга его, напевно продолжал Саурдуст, ни для кого из пришедших сюда не тайно, что помыслы наши обращены будут в этот вечер к младенцу, занимающему ныне почетное место, к лорду Титусу. Нет, это не тайна. Из груди Саурдуста снова вырвался жуткий кашель. «К лорду Титусу», — сказал он, уставив на мальчика затуманенный взгляд, и затем повторил погромче, уже раздраженно, «К лорду Титусу». Нянюшка Шлак, сообразив вдруг, что старик делает ей какие-то знаки, поняла, что ей надлежит поднять младенца повыше, как некий образчик продукции или вещь, продаваемую с аукциона. Она подняла Титуса, но никто не удостоил экспонат взглядом, разве что принц Квалур, глаза которого аккуратно вобрали в себя нянюшку, младенца и все остальное, да еще и с присовокуплением такой прожорливой зубастой улыбки, что нянюшка постаралась заслониться от нее плечиком и покрепче прижать Титуса к плоской своей груди. «Я обращусь к вам спиной и четырежды стукну в стол», — сказал Саурдуст. «Шлак поднесет младенца к столу, а лорд Сепулькревий...» Тут на него напал приступ еще более буйного, нежели прежде кашля. В тот же миг и шея Ирмы легонько дрогнула, и она подпела Саурдусту 5 благовоспитанными лающими кашельками. С извиняющимся выражением Ирма повернулась к графине, наморщив в знак самоосуждения лоб. Но графиня не обратила на ее немую мольбу никакого внимания. Ноздри Ирмы изогнулись. Нет. Она не осознала еще присутствия в библиотеке какого-то нового запаха, перебившего запах пыльной кожи. Просто снабженные сверхчуткими нервными окончаниями, ноздри ее проявили самостоятельность. Чтобы оправиться от приступа, Саурдусту потребовалось некое время, однако в конце концов он выпрямился и продолжил. «Шлак поднесет младенца к столу, а лорд Сепулькревий соизволит приблизиться, следуя за своей челядинкой, и, оказавшись прямо за мной, коснется моей шеи указательным пальцем левой своей руки. По оному знаку мы с Шлак отступим, Шлак же оставит младенца лежать на столе, а лорд Сепулькревий обогнет стол и встанет, взирая на нас поверх такового». «Что, голод томит, радость моя? Ни зернышка в животе не осталось, так ведь? Ведь так?» Голос прозвучал так неожиданно, так громко и так сразу за неровным говорком Саурдуста, что каждый из присутствующих решил поначалу, будто слова эти обращены именно к нему. Впрочем, повернувшись, Все увидели, что графиня беседует с Пеночкой. Ответила Пеночка что-либо или нет, так и осталось неизвестным, потому что на этот раз не только Ирму постиг новый приступ весьма неженственного сухого кашля, но и брат ее, и нянюшка Шлак присоединились к ней, заглушив все прочие звуки. Испуганная птица вспорхнула, лорд Сипулькреви остановился, не дойдя до стола, и сердито обернулся к нарушителям тишины, но тут его ноздри впервые учуяли еле приметный запах дыма. Заставив графа поднять голову и принюхаться медленно и печально, в то же мгновение Фуксия ощутила першение в горле. Она оглядела залу и наморщила нос, поскольку дым, пусть еще незримый, понемногу пропитывал все вокруг. Прюнсквалор поднялся из кресла и, перевив белые руки, и вопросительно поведя по воздуху носом, быстрым взглядом окинул библиотеку, голова его склонилась на бок. «В чем дело, милейший?» — тяжко вопросила снизу графиня, она все еще сидела на месте. «Дело?» — с многозначительной улыбкой откликнулся доктор, продолжая шарить по библиотеке взглядом. «Дело в атмосфере!» Насколько я, ваша светлость, смею судить, произведя столь краткое, весьма-весьма краткое обследование, насколько я смею судить, ха-ха-ха, дело в том, что атмосфера сгущается, ха-ха, дым, тяжело и резко объявила графиня, ну и что с того? Вы разве никогда не слышали запаха дыма? Множество раз, ваша светлость, множество раз, ответил доктор, но никогда, с вашего разрешения, никогда не встречал его здесь. Графиня, что-то проворчав себе под нос, осела поглубже в кресло. «Дыма здесь никогда еще не было», — подтвердил лорд Сипулькреви. Повернув голову к двери, он немного повысил голос. «Флей!» Из тени выполз, точно паук, нескладный слуга. «Открой дверь!» — резко приказал Сипулькреви, и когда паук, поворотясь, уполз обратно в тень, его светлость шагнул к Саурдусту, согнувшемуся над столом и сотрясаемому кашлем. Взяв старика за локоть, граф кивком подозвал Фуксию, девочка, подойдя, подхватила Саурдуста с другого бока, и все трое, следом за Флеем, направились к двери. Леди Груан сидела горой, наблюдая за птицей. Доктор Принсквалор, ненадолго сдвинув толстые очки на лоб, протирал глаза, но бдительности он не утратил, и едва очки вернулись на место, улыбнулся всем и каждому по очереди. На миг взгляд его задержался на Ирме, методично раздиравший на маленькие кусочки, украшенный богатой вышивкой кремовый шелковый платочек. Глаза ее были скрыты темными стеклами очков, но по тоненькой влажной линии обвисшего рта, по подергиванию кожи на остром носу, можно было с уверенностью заключить, что глаза уже притиснулись к стеклам снутри, покрывая их вызванной дымом влагой. Доктор свел вместе кончики больших и указательных пальцев, а затем, разведя указательные, несколько секунд наблюдал, как они вертятся один в круг другого. Наконец, взгляд его обратился в дальний конец залы, где различались граф с дочерью и старик между ними, приближавшиеся к двери. Кто-то, предположительно Флей, производя великий шум, сражался с тяжелой железной ручкой двери. Дым полз и полз, и доктор, подивившись, какого дьявола до сих пор не распахнута дверь, вновь занялся осмотром библиотеки, пытаясь понять, откуда исходят эти все густеющие спирали. Проходя мимо стола, он увидел нянюшку Шлак, стоящую с Титусом, поднятым ею с мраморной столешницы на руках. Нянюшка крепко прижимала младенца к себе, обернув в несколько слоев ткани, совершенно скрывшей его из виду. Из сооруженного ею свертка доносился придушенный плач. Морщинистый ротик нянюшки был широко раскрыт, слезящиеся глазки покраснели от едкого дыма пуще обычного, но стояла она совершенно спокойно. «Дражайшая моя и добрейшая женщина», — сказал, повернувшись на каблуках, проплывший было мимо нее Прюнсквалор, — «моя бесценная Шлак, доставьте его крошечную светлость к двери, которая по какой-то слишком тонкой для моего понимания причине все еще остается закрытой. Почему это так, я, клянусь, вентиляцией не знаю, но это так. Она остается закрытой. Тем не менее, отнесите младенца, моя драгоценная Шлак, к упомянутой мною двери и поместите его бесконечно малую головку поближе к замочной скважине. Уж она-то, надо думать, открыта. И пусть даже вам не удастся протиснуть в нее дитя, Вы хотя бы позволите легким его маленькой светлости заняться делом, для которого они предназначены. Нянюшка Шлак и всегда-то с большим трудом понимала длинные сентенции доктора. Теперь же, когда они донеслись до нее сквозь дымную пелену, старушка только и усвоила, что ей предлагают протиснуть его светлость в замочную скважину. Еще сильнее сжав младенца тоненькими ручонками, она закричала «Нет, нет, нет!» и отшатнулась от доктора. Доктор Принсквалор выкатил глаза на графиню. Последняя, судя по всему, наконец сообразила, что происходит в библиотеке, и с нарочитой неторопливостью собирала великанские складки своего одеяния, приготовляясь подняться на ноги. Грохот, долетавший от библиотечной двери, усилился, но исконный сумрак залы в соединении с дымом не позволял разглядеть, что там происходит. «Шлак», — сказал, подступая к нянюшке доктор, — «немедленно ступайте к двери! Ведите себя, как разумная женщина!» «Нет, нет!» — взвизгнула малютка голосом столь глупым, что доктор Принсквалор, вытащив из кармана носовой платок, оторвал нянюшку от пола и сунул себе подмышку. Платок, обернувший поясницу госпожи Шлак, не позволял ее платью соприкоснуться с одеждой доктора. Ноги старушки немного подергались в воздухе, будто две колеблемых ветром веточки, но вскоре замерли. Однако, еще не достигнув двери, доктор столкнулся с выступившим из темного дыма лордом Сепулькревием. «Дверь заперта снаружи», — прошептал граф, воспользовавшись паузой между припадками кашля. «Заперта?» — осведомился Принсквалор. «Заперта, ваша светлость?» «Клянусь всяческим вероломством, это становится любопытным, весьма любопытным и, может быть, несколько слишком. А как полагаете вы, Фуксия, моя дорогая маленькая леди, а? Ха-ха! Так-так, придется нам основательно пораскинуть мозгами, не правда ли?» «Придется во имя всей и всяческой осведомленности». «Можем ли мы взломать ее?» — спросил он у лорда Сепулькревия. «Можем ли мы ее вышибить, ваша светлость, совершив оскорбление действием и иные приятнейшие поступки подобного рода?» «Слишком крепка, Принсквалор», — ответил лорд Сепулькревий. «Четырехдюймовый дуб», — он говорил медленно, составляя странный контраст скорому восклицательному чириканью Принсквалора. Саурдуста оставили у двери, он сидел, кашляя так, словно пытался растрясти свое старое тело в мелкие дребезги. «Ключа от другой двери нет», — неторопливо продолжал лорд Сепулькревий, — «ею никогда не пользовались». «А что окно?» Впервые на его аскетичном лице проступила тревога. Он резко шагнул к ближайшей полке и пробежался пальцами по телячьей коже книжных корешков, затем обернулся с необычной для него живостью. «Где дым гуще всего?» «Я искал его источник, ваша светлость», — донесся из мглы голос Принсквалора. «Он столь густ повсюду, что ответить на ваш вопрос я затрудняюсь. Клянусь безднами тьмы, все это совершенно отвратительно. Но я ищу, ха-ха, я ищу». На миг голос его зазвучал, словно птичья трель, затем опять стал нормальным. «Фуксия, дорогая», — крикнул он, — «с вами все в порядке?» «Да», — Фуксия затрудненно сглотнула, прежде чем крикнуть в ответ. Она была очень напугана. «Да, доктор Прюн». «Шлак!» — взревел доктор. «Держите Титуса у скважины! Присмотрите за ней, Фуксия!» «Хорошо», — прошептала Фуксия и отправилась на поиски нянюшки Шлак. Вот тут-то по библиотеке и пронесся нечеловеческий вопль. Ирма, изничтожавшая кремовый платочек, наконец разорвала его на кусочки столь малые, что рвать стало больше нечего, и, не имея чем занять руки, долей сдерживать себя не смогла. Она пыталась задавить крик, прижав к рту кулачок, но ужас, охвативший ее, был слишком силен, чтобы крик удалось сдержать подобными средствами, и, забыв, наконец, все, что она знала о приличиях и достойном истинной леди поведении, Ирма прижала ладони к бедрам, приподнялась на цыпочки и, вытянув лебединую шею, испустила вопль, от которого и у попугая Ара кровь застыла бы в жилах. В нескольких футах от лорда Сепулькревия обозначилась в дыму огромная фигура. Граф вглядывался в постепенно обретавшую очертания голову, и в самый тот миг, как он понял, что перед ним маячит верхняя половина тела собственной его супруги, члены графа закоченели, ибо вопль Ирмы совпал с появлением головы, несчастливая близость которой в соединении с воплем наполнила это мгновение своего рода чревовещательным ужасом. К испугу, внушенному головою и голосом одновременно, хоть и разных расстояний, поразившим его зрение и слух, добавилась страшная мысль. Гертруда перестала владеть собой и орет на пронзительной ноте, решительно несравнимой с теми, что издавали обычно тяжко вибрирующие в ее горле неподтянутые виолончельные струны. Он почти сразу понял, вопит не Гертруда, но одно лишь предположение, что это могла быть она, наполнило графа тошнотой. Ему вдруг пришло в голову, что при всей тягостности непреклонного, безлюбого характера жены любые перемены в нем были, пожалуй, губительны и зловещи. Расплывчатое плоское пятно Гертрудиной головы поворотилось на расплывчатой шее в сторону крика, размытый профиль начал дюйм за дюймом отступать от графа и уплыл в сомкнувшуюся за ним мглу, прокладывая себе путь по болидному следу Ирминого вопля. Лорд Сепулькреви принялся судорожно растирать руки и растирал, пока кровь не отхлынула от костяшек, и все 10 их острых верхушек не замерцали белизной в дыму, плывущем между ладонями и его лицом. Кровь начала выбивать барабанную дробь в его висках, крупные капли пота повисли на высоком бледном челе, граф прикусил нижнюю губу, брови его сошлись и нависли над глазами, как будто он обдумывал некую научную проблему. Он знал, что никто не видит его, ибо дым стал уже непрогляден, но сам-то он себя видел. Видел, что расположение рук и вся его поза неловки и нарочиты. Видел, что пальцы его распялены точно у изображающего тревогу дурного актера. Прежде чем организовывать в заполненной дымом библиотеке какие-то осмысленные действия, следовало вернуть себе власть над своими конечностями. Так он вглядывался в себя и ждал мгновения, в которое сможет возобладать над собою, и понял вдруг, что в нем происходит незримая борьба. Привкус крови ощущался на языке. Он прокусил себе запястье. Ладони вцепились одна в другую, и, казалось, миновала вечность, прежде чем пальцы прекратили смертельную братоубийственную схватку, и при всем том ужас владел им не долей нескольких секунд, ибо когда граф расцепил ладони, эхо Ирминого вопля еще билось в его ушах. Тем временем Примсквалор добрался до сестры и обнаружил, что все тело ее подобралось, и она готова завыть снова. Доктор нисколько не утратил всегдашней своей учтивости, тем не менее в глазах его обозначилось нечто такое, что, пожалуй, можно было бы назвать даже решительностью. Ему хватило одного взгляда на сестру, чтобы понять, попытка образумить ее будет не более успешной, чем попытка обратить в христианство стервятника. Ирма уже привстала, набрав полные легкие на цыпочки, когда доктор хлестнул ее длинной белой дланью по длинному белому лицу, заставив выпустить запертый в легких воздух через уши, горло и нос. Звук получился отчасти галечный. Такой издают гладкие камушки, темной ночью, влекомые в море, уходящей волной. Принсквалор быстро протащил каблуками скребущую пол сестру по библиотеке и изящной ступней, нащупав в дыму кресло, усадил ее. «Ирма!» — крикнул он ей в ухо. «Моя унизительная и всецело горемычная полоска старых белил! Сиди, где сидишь! Альфред сделает все остальное. Ты меня слышишь? Будь умницей! Кровь моей крови! Будь умницей! Черт тебя подери!» Ирма сидела недвижно и походила бы на мертвеца, кабы не выражение глубочайшего изумления в ее глазах. Принсквалор собрался было снова заняться поисками источника дыма, но вдруг услышал голос Фуксии, перекрывший кашель, который стал уже постоянным звуковым фоном всего происходящего в библиотеке. «Доктор Прюн! Доктор Прюн, скорее! Скорее, доктор Прюн!» Доктор, энергично поддернув сбившиеся несколько выше запястья манжеты, попытался расправить плечи, но не преуспел, и на ощупь, где бегом, где шажком, устремился к двери, у которой в последний раз видел Фуксию, госпожу Шлак и Титуса. Когда до двери осталось, по его прикидкам, лишь половина пути, не загражденного более мебелью, доктор прибавил ходу. Сделал он это, увеличив не только длину, но и высоту своего шага. То есть он, скажем прямо, поскакал, взвиваясь в воздух, как вдруг был безжалостно остановлен, налетев на что-то, показавшееся ему здоровенным, поставленным на попа диванным валиком. Когда доктору удалось выпутать лицо из пропахшей свечным салом складчатой ткани, казалось, свисавшей завесами отовсюду, он выставил пред собой руку и содрогнулся, ощутив прикосновение крупных пальцев. «Сквалор!» — произнес необъятный голос. «Это Сквалор! Рот графини распахивался и захлопывался в дюйме от его левого уха. Доктор сделал красноречивый жест, артистичность которого попусту пропала в дыму. «Он самый, или вернее», — продолжал доктор, говоря быстрее обычного, — «это Прюнсквалор, что с вашего разрешения намного правильнее, ха-ха-ха, даже в темноте». «Где Фуксия?» — спросила графиня. Прюнсквалор почувствовал, что его взяли за плечо. «У двери», — ответил доктор, пытаясь высвободиться из-под тяжелой руки ее светлости и гадая, несмотря на кашель и тьму, во что обратится ткань, столь изящно облегавшая его плечи, когда графиня покончит с нею. «Я как раз искал ее. Когда мы встретились, ха-ха, встретились, так сказать, столь осязаемо и неизбежно». «Спокойнее, милейший, спокойнее», — сказала, выпуская его плечо, леди Гертруда. «Найдите ее, она мне нужна. Приведите сюда и разбейте окно, Сквалор, разбейте окно». Доктор мигом отскочил от нее, и когда до двери, по его рассуждению, осталось несколько футов, переливисто возгласил: «Вы здесь, Фуксия?» Фуксия, как оказалось, находилась прямо у его ног, и доктор испугался, услышав голос ее, судорожно пробивающийся сквозь дым. «Ей плохо, очень плохо. Скорее, доктор Прюн, скорее, сделайте что-нибудь!» Доктор почувствовал руку, хватающую его за ногу. «Она тут, внизу, я держу ее!» Прюнсквалор подтянул брючины и опустился на колени. В этой части библиотечной залы воздух, казалось, вибрировал сильнее, чем в прочих, и причиной тому было вовсе не то ничтожное количество его, проникавшее сюда сквозь замочную скважину. Причиной был наводящий оторопь кашель. Фуксия кашляла тяжело и задышливо, однако пуще всего тревожило доктора тонкое, слабое, непрестанное перханье госпожи Шлак. Он пошарил вокруг, отыскивая старушку, и нашел ее на коленях Фуксии. Нащупав маленькую цыплячью грудку нянюшки, доктор обнаружил, что сердце у нее уже и не бьется, а только трепещет. Из темноты слева пахнуло плесенью, и следом череда самых сухих лающих звуков, какие доктор когда-либо слышал, сухих, как кирпичная пыль, обнаружила присутствие Флея, механически разгонявшего воздух огромной книгой, выдранной им из ближайшей полки. Щель, возникшая в ряду неразличимых во мраке книг, тут же наполнилась завоями дыма. Высокая узкая ниша удушающей тьмы, страшная брешь в ряду кожистых зубов мудрости. «Флей», — сказал доктор, — «вы меня слышите, Флей? Где здесь самое большое окно, голубчик? Ну, побыстрее, где оно?» «Северная стена», — ответил Флей, — «высоко». «Сейчас же ступайте и разбейте его, сейчас же!» «Там нет балкона», — сказал Флей, — «не достану». «Не спорьте, пораскиньте мозгами, какие отыщутся у вас в голове. Вы знаете библиотеку. Найдите орудие, мой добрый Флей. Найдите орудие и разбейте окно. Госпожа Шлак не помешает талика кислороду, вам не кажется?» «Клянусь всеми зефирами, да. Фуксия, идите с ним, помогите ему. Отыщите окно и разбейте его. Даже если придется для этого швырнуть в него Ирму, ха-ха-ха, и не пугайтесь. Дым, знаете ли, это всего только дым. Он не из крокодилов состоит, о нет, ничего столь тропического, но поскорее. Делайте, что хотите, но разбейте окно, и пусть вечерний воздух вольется сюда. А я позабочусь о дрожайшей госпоже Шлак и о Титусе. О да, о да». Флей взял Фуксию за руку, и они тут же скрылись во мгле. Прюнсквалор постарался помочь госпоже Шлак, чем мог, более уверениями, что все скоро закончится, нежели средствами врачевания. Титус, как он установил, хоть и был туго спеленут, но дышать мог свободно. Убедившись в этом, доктор присел на корточки и обернулся к центру библиотеки. Ему пришла в голову мысль. «Фуксия!» — крикнул он. «Найдите отца и попросите, чтобы он метнул в окно свою трость с нефритом». Лорд Сепулькревий, только что справившийся с новым приступом паники, для чего ему пришлось чуть ли не насквозь прокусить губу, откликнулся на удивление ровным голосом сразу после того, как доктор протрубил свое поручение. «Где ты, Флей?» — спросил он. «Я здесь», — отозвался Флей, оказавшийся в нескольких футах за его спиной. «Подойди к столу». Флей и Фуксия придвинулись к столу, нащупав его руками. «Ты у стола?» «Да, отец», — ответила Фуксия, — «мы оба здесь». «Это ты, Фуксия?» — вступил новый голос, голос графини. «Да», — ответила Фуксия, — «как ты?» «Ты не видела пеночку?» — спросила ее мать. «Птицу мою не видела?» «Нет», — ответила Фуксия. «Дым выедал ей глаза, мгла дышала ужасом. Как и отцу, ей уже пришлось дюжину раз бороться с рвущимся из горла криком. С дальнего конца библиотеки вновь зазвенел голос Прюнсквауллера. «К дьяволу пеночку и всех пернатых собратья ее! Флей, нашли вы что-нибудь, чем можно разбить стекло?» «А ну-ка, подите сюда, Сквауллер!» — начала графиня, но не смогла закончить, поскольку легкие ее наполнились черными спиралями дыма. На несколько мгновений в зале не осталось никого, способного выговорить хоть слово. Дышать с каждым мигом становилось все труднее. Наконец послышался голос Сепулькревия. «На столе!» — прошептал он. «Пресс-папье! Медное! На столе! Быстрее! Флей! Фуксия! Найдите его!» «Нашли? Пресс-папье! Медное!» Пальцы Фуксии почти сразу наткнулись на тяжелый предмет, и тут же комнату осветил язычок пламени, взвившийся между книг справа от неиспользуемой двери. Он почти сразу исчез, точно язык гадюки, но мгновение спустя выстрелил снова и, завиваясь слева направо, понесся багровой спиралью вверх по золотым и пупырчатым корешкам книг Сепулькревия. На этот раз огонь не заглох, но вцепился в кожу переплетов мириадами трепещущих щупалец, заставив название книг просиять в эфемерной их красе. Фуксия так никогда и не смогла забыть этих первых ярких названий, казалось, возвещавших о собственной гибели. На несколько мгновений наступила мертвая тишь, но тут Флей, хрипло вскрикнув, бегом устремился к полкам, стоявшим слева от входа. Огонь осветил лежавший там на полу тюк тряпья, и лишь когда Флей поднял его и перенес на стол, все с ужасом вспомнили о забытом 80-летнем старце, ибо тюк этот был саурдустом. Не сразу удалось доктору понять, жив он или умер. В то время как Прюнсквауллер пытался вернуть дыхание старику, лежавшему в своем багровом тряпье на мраморном столе, Сепулькревий, Фуксия и Флей встали под окном, теперь хорошо видным, видным со все возраставшей, пламенеющей ясностью. Сепулькревий первым метнул тяжелое пресс-папье, но попытка его оказалась жалкой, став окончательным доказательством, если в нем еще кто-то нуждался, что граф не был человеком действия и неспроста провел всю жизнь среди книг. Следом испытал свою сноровку Флей. Однако и Флей, хотя высокий рост давал ему некоторые преимущества, преуспел немногим больше хозяина по причине переизбытка кальциевых отложений в его локтевых суставах. Пока они так упражнялись, Фуксия начала карабкаться вверх по полкам, футов всего на пять, не доходившим до окна. Она взбиралась по ним, и слезы застилали ей глаза, буйно стучало сердце, книги летели на пол, освобождая место для рук и ног девочки. То было трудное вертикальное восхождение, трудное тем более, что полированные полки не позволяли сколько-нибудь надежно ухватиться за них. Графиня тем временем забралась на балкон, в углу которого отыскала безумно бьющуюся птицу. Выдернув прядь своих темно-красных волос, графиня прижала крылья пеночки к ее тельцу, аккуратно обвязала их, на мгновение приложила пульсирующую грудку к щеке и опустила пеночку в вырез своего платья, и та, соскользнув в поместительный полуночный простор ее бюста, мирно улеглась меж огромных грудей, без сомнения решив, когда ей удалось оправиться от испытанного ужаса, что попала в гнездо гнезд более мягкое, чем мох, неразоримая, согретая баюкающим течением крови. Прюнсквауллер, окончательно удостоверясь, что Саурдуст мертв, приподнял один из лоскутов багровой мешковины, спадавшей с дряхлых плеч на мраморный стол, и прикрыл им глаза старика. Затем он через плечо оглянулся на языки пламени. Те разошлись уже широко, охватив почти четвертую часть восточной стены. Жар становился нестерпимым. Следующий взгляд доктор обратил к двери, к той, что оказалась запертой столь загадочным образом, и увидел нянюшку Шлак, скорчившуюся с Титусом на руках прямо под замочной скважиной в единственном возможном для них месте. Если только удастся выбить окно и соорудить под ним некую постройку, они, может быть, еще и успеют выбраться наружу. Хотя как во имя небес удастся им спуститься с той стороны, это тоже вопрос. По веревке, быть может, но где ее взять, веревку? Да если на то пошло, какую такую постройку смогли бы они соорудить? Прюнсквауллер оглядел библиотеку, надеясь увидеть что-нибудь, чем можно будет воспользоваться. Он увидел Ирму, ничком лежавшую на полу, дергаясь, точно угорь, обезглавленный, но еще сохранивший кое-какие представления о том, кто он такой. Красивая узкая юбка ее задралась, смявшись на бедрах. На маникюрные ногти судорожно скребли доски пола. «Пусть подергается», — быстро сказал себе доктор. «Ею мы успеем заняться потом, бедняжкой». И он перевел взгляд на Фуксию, добравшуюся уже почти до самого верха и рискованно изогнувшуюся, протягивая руку за отцовской тростью с набалдашником из черного нефрита. «Держитесь крепче, Фуксия, девочка моя!» Фуксия с трудом признала, долетевший снизу голос доктора. На миг все поплыло перед ее глазами, цеплявшаяся за полку правая рука задрожала, но понемногу в глазах прояснело. Нелегко было замахиваться левой рукой, однако девочка отвела ее подальше назад, приготовляясь одним резким движением ударить в стекло. Графиня, облокотясь о перила балкона и тяжко кашляя, наблюдала за нею, а в промежутках между сейсмическими приступами поглядывала на птичку у своей груди и посвистывала, оттягивая указательным пальцем вырез платья. Сепулькревий смотрел на дочь, повисшую на середине стены среди пляшущих в багровом свете книг. Пальцы графа снова сцепились в опасной схватке, но изящный подбородок его был поднят, а к меланхолии в глазах примешивался страх, отнюдь не больше того, какой мы в подобных обстоятельствах сочли бы естественным для всякого нормального человека. Дом его книг был охвачен огнем. Жизни его грозила опасность, но он стоял совершенно спокойно. Впечатлительный разум графа отказал окончательно. Слишком долго порхал он по миру абстрактных философских систем, и этот иной мир, мир практических и решительных действий, повредил устроение его. Ритуал, который тело графа исполняло вот уже 50 лет, ни в малой мере не приуготовил его к неожиданности. Словно зачарованный странным сном, следил он за Фуксией, между тем, как руки его продолжали сражаться одна с другой. Флей с Прюнсквалером стояли прямо под раскачивавшейся вверху Фуксии. Когда она, изготовясь к удару, отвела руку назад, оба немного сместились вправо, чтобы не попасть под осколки стекла, если те посыплются в библиотеку. Замахиваясь, Фуксия сосредоточила взгляд на высоком окне и вдруг увидела в нем лицо. Обрамленное тьмою лицо всего в нескольких футах от ее собственного. Потное лицо, отражающее огненный свет с багровыми тенями, смещавшимися, когда внизу, в библиотеке, взвивался новый язык пламени. Что-то странно отталкивающее, отвратительное читалось в глазах его. Сидящие так же близко, как ноздри, они были не столько глазами, сколько узкими штольнями, из которых вытекала наружу ночь.